Глава 22. Скоростным экспрессом приближалась роковая пятница. День первого межкланового побоища. Времени оставалось все меньше, а уверенности не прибавлялось ни капли. Да, Денис сам назначил дату встречи, но что ему оставалось делать? Артемка, скорее всего, не стал бы навязывать им схватку в ближайшее время. К нему не лезут, ему и пофиг. Простая его натура. Но ведь в его клане еще и Леночка. Уж она-то точно сумеет уговорить даже такого пофигиста, как Тёма, вызвать Дениса на бой. Да этот чертов рыцарь полезет в драку просто для того, чтобы девочка не хмурилась. Своим парням все это Денис, конечно, рассказывать не стал. Он объявил драку необходимым этапом развития клана и проверкой на яйца. Реальные пацаны. Деня тоже уже реальный. Вот они просто обязаны уделать этого мажора и его девчонок. Ну, если пацаны и Деня на самом деле реальные. Парни мотивацию слопали и не морщились. Или сами так к этому относились. Приняли предстоящий бой как личный вызов. Денис очень попросил их находить любую возможность ездить в НИИ в оставшиеся дни до схватки. Сам проводил в общей игре по 3 часа и водил всех, кто смог найти время в клановые рейды. Или требовалось срочно собрать по максимуму серебра и прокачать магию. Жизнь клана вроде бы складывалась неплохо, и перспективы обнадеживали. Вообще, жизнь игры, ну, как бы сказать, вообще была. Особенно хорошо это ощущалось на сравнении с другими играми. В других игровых мирах без активности пользователей ничего само не происходит. Если бы все игроки разом ушли в запой или декретные отпуска, система просто перешла бы в режим ожидания первого случайного клика. А когда народ играет, в зависимости от активности в локациях, случайным образом выбрасываются плюшки и неприятности. Жизнь этой игры моделировалась квантовым вычислителем. Все неигровые персонажи в квантовом процессе реально существовали и занимались своими делами. Торговали, охотились, разбойничали, воевали, растили хлеб и маленьких неписей, вне зависимости от активности игроков. Ну а то, что приключения случаются гораздо больше, чем в реальной жизни, это все-таки игра, а не жизнь. В этом мире все происходит по другим алгоритмам и воле квантового вычислителя. Однако, как и в реальной жизни, воля игроков влиять на количество выпадающих конкретно им приключений. Попросту не лезть туда, где они наиболее вероятны. Вот Артемка со своими девчонками засел в деревне, где редко выпадали неотложные квесты, от которых просто нельзя отказаться, и можно страдать всякой девчачьей фигней. А реально пацанский клан Дениса обосновался в таверне при торговом поселении, эдкой стоянке виртуальных средневековых дальнобойщиков. В поселке отдыхали, закупались припасами, обменивались новостями. И там парням Дениса часто приходилось браться за топоры просто для того, чтобы с ними разговаривали. Они же не одна лихая банда на дороге, и квантовому вычислителю безразлично, насколько они живые где-то вне его процессов. Через день в поселок приходила новая разбойная ватага с претензиями на официальный статус и контакты. И начиналась игра «Слабое звено». Частенько Денис один воевал за клан. Ну, не было у парней возможности каждый день ездить в НИИ. И его бойцам регулярно приходилось его воскрешать и идти восстанавливать справедливость. А первое время парни через день начинали игровую сессию с сообщения, что пока они отдыхали вне игры, их место заняла другая шайка, и им предлагается гулять или снова подраться. С ростом опыта и магических возможностей положение банды упрочилось. Им давали все более ответственные задания по охране караванов. Они хорошо справлялись, чем немало усиливали конкурентные преимущества своего поселка и увеличивали привлекательность торгового маршрута, на котором он стоял. В игре ведь были другие маршруты и торговые поселки, а конкуренция, она такая простая. Или ты, или тебя. Вот непись владелец трактира от имени славного купечества и сделал однажды Денису деликатное предложение несколько осложнить проезд по конкурирующим маршрутам. Они конкуренты, то есть, ведь подбивают против них честных купцов, разбойные в атаге. Ну, прям хайли-прихайли лайкли. Деня предложение принял. Уж больно выгодные были условия. Во-первых, им больше не нужно будет драться за место в трактире. Во-вторых, атакующие или разбойные рейды оплачивались втройне и опыта давали вдвойне. Они же тупо не знали, кого встретят на большой дороге. А в-третьих, кроме оплаты по контракту, им подсунули хорошую добычу, что без вопросов обещал толкать трактирщик. Первые падения прошли без каких-либо особых сложностей. Трактирщик давал четкую информацию, когда и где произойдет цель. Следовало просто пробежаться до места встречи и немного подождать. Они выходили на дорогу перед караваном и предлагали торговым людям выдать деньги и самое ценное имущество. Против них выходили охранники. Ну, с такими ватагами парни уже привыкли иметь дело. Нарваться на другой клан они не боялись. Денискина банда долго оставалась единственным серьезным кланом в игре. Другим еще предстояло много играть до получения возможности выйти на бой против клана. Но такая уж это непростая игра. Неписи-конкуренты устроили на них ловушку. Скорее всего, как-то вычислили агентов доброго трактирщика и слили противникам сведения об очень жирном караване, чтобы Денискина ватага точно мимо не прошла. На большой дороге ребята встретили дюжину викингов в броне. Им тогда очень повезло, что в тот рейд отправились всем составом. Вывезли лишь за счет магии, да и то живым из боя вышел только персонаж Дениса. Хоть и остался он один, потерпевшие неписи безропотно выдали ему добычу, и ее едва хватило на восстановление персонажей ребят. А злодейский гонорар ушел на восполнение магии. Однако опыта огребли. Денис ругал себя последними словами. Но ежу же ясно было, что система не потерпит устроенного ими дисбаланса. В нормальных играх подобную подлянку устроили бы сисадмины, а здесь хватает и квантовых мозгов. И припомнились Дени характерные эпизоды из прошлой миссии Артема. Его викинг регулярно гадал на рунах и играл в шахматы. Да он же так моделировал будущее и заранее искал решение в возможных ситуациях. И нужно отдать ему должное. Тёма сумел таки переиграть всех, использовал врагов и попутчиков и в конце поставил ему, Денису, мат. Не, к Тёме никаких претензий. Он молодец и действительно серьезный противник. Вот и Денису пора включать голову. Тем более, что действительно получили опыт почти даром. Клан все-таки не потеряли. А остальное — вопрос тактики. Денис немного разбирался в шахматах, папка научил. И к тактике подошел с шахматных позиций. Он в клане, конечно же, ферзь. И со своим двуручным мечом и магией вполне соответствует этой роли. А ребята изначально пешки. Но в хорошем смысле. Защищены с фронта, бьют неожиданно в бок, поддерживают друг друга. Их дело захват и удержание важных точек на поле боя. С другой стороны, парни шустрые, и пешкам свойственно превращаться в фигуры, то есть их задача как бы обеспечивать действия ферзя, связывая противника, но и не упускать случая при поддержке ферзя наносить внезапные удары конем или слоном, когда выпадает шанс сделать партию. Вместе обсудили и приняли концепцию, а к конкретному воплощению пошли путем экспериментов. В результате вышли на такую схему. Трое парней, прикрываясь большими овальными щитами на одной руке, другой размахивали боевыми цепами, а двое вооружились рогатинами на длинных окованных древках и у всех вдобавок по топору за спиной и ножу за поясом. Щиты так укрепили магией, что их не пробить никаким оружием. Боевой цеп представлял собой железный шар с шипами на цепи. Длина цепи варьировалась от 0 до 2 метров. Удар по шлему гарантировал контузию, а по незащищенным конечностям – переломы. Рогатина же тоже хороша, что ей совсем не нужно пырять прямо. Бить следует немного в сторону и с поворотом, как раз шагом из-за спины товарища с щитом. Умная тактика сразу принесла хорошие результаты. Даже викинги, потеряв половину состава в безуспешных попытках добраться до Дениски или разрушить строй в атаге, пытались отойти. Тогда парни отбрасывали всю заумь, выхватывали ножи и топоры и бросались добивать. Впрочем, викинги попадались не каждый день, и они в относительно легких поединках могли отработать сыгранность, придумать и опробовать умные тактические решения. Самым же умным стало решение Дениса немножечко потратиться на разведывательную магию. Приобрести в клан подзорную трубу, чтобы сначала просто посмотреть, на кого нападают. Ну, за неисполнение разбойных контрактов не было штрафов. Не хочешь — не лезь. Денис гадал, какой ответ на их решение придумает квантовый вычислитель. И не отгадал. Конечно, прилетело неожиданно и тупо по логике жизни. Конкуренты просто не могли для охраны каждого каравана нанимать викингов. На эту вынужденную меру они пошли лишь в надежде избавиться от Дениски. Надежды не оправдались. В результате часть купцов ушли из бизнеса, часть перешли на другие маршруты, а викинги, оставшись на старом маршруте, без контрактов на охрану, вынужденно перешли к разбою. И клан Дениса снова стал ходить с караванами и драться с викингами, только уже по обычной таксе. Контракты на разбой как-то вдруг почему-то закончились. И вдобавок к этому удару квантовой судьбы клан Артема вышел на взрослый уровень. Вот как ждал, зараза, момента. Впрочем, Денис на самом деле подозревал, что Тема, гад умный, специально подгадал. Ну, не перестал же он раскидывать свои руны и играть в шахматы. Деня понимал, что это похоже на паранойю, и в то же время отдавал себе отчет, что волхву нетрудно предвидеть его, Дениса, решение вызвать клан Темы на бой. Хуже всего, если этот мажор опять просто забавляется. Это унизительно. Но, тем не менее, с этим нужно что-то делать. Прежде всего, каждому бойцу заготовили по фляжке зелья воскрешения. Парни должны знать, что восстановится, если выживет хотя бы один из них. А если никто не выживет, ну, значит, воскрешать их будет некому. Такие правила. По ходу выполнения обычных контрактов несколько раз нарвались на берсерков и додумались до возможности применения заклинания «воскрешение» прямо во время боя. Целых три раза возможность помогала им выйти победителями из практически безнадежных схваток. Однако не напрасно они возили трупы берсерков виртуальным ведунам, заработали репутацию. И кудесники продали им амулеты оборотней. Зелье воскрешения стоит слишком много магии и серебра, а на амулеты для быстрого применения пришлось бы потратить все. Ни на что другое ресурсов бы не осталось. И тут, если даже погибнет боец, он на целый час станет опасным свирепым зверем с четким пониманием, кто свой, а кто чужой. И под самый конец Денис принял трудное для себя решение. Втайне от своих бойцов между парами в университете он предложил Леше и Сергею вступить в клан. Своим парням говорить об этом нельзя было сразу по двум веским причинам. Они по умолчанию не принимали мажоров, и ребята должны думать, что в случае поражения воскрешать их будет некому, клан погибнет. Денис не мог позволить своей гордости погубить клан. Его гордость просто не имеет права быть детской. В любом случае, после боя их клан уже не будет прежним. Пусть даже это будет не их клан. Главное, парни смогут выбирать. Скажут ему уйти, он уйдет. Неважно, что будет потом, сейчас их ждет последний клановый бой. Настала пятница. После лекции Денис спокойно пообедал и пошел в НИИ. Прошел в свой кабинет, разделся и улегся в капсулу. Сразу вошел в игру. Сначала посмотрел почту. Красным горело напоминание о назначенной встрече. Его решение ждали две заявки на прием в клан. Деня, как клан-лидер, принял Лешу и Сергея. Заглянул в список контактов. Все бойцы клана уже ждали его. Также светились отметки, что в игре Артем, Лена и Оля. Он перешел через портал в таверну клана. Персонажи парней невозмутимо пили пиво. Денис подошел к столу и сказал: «Пора!» Ребята молча отставили кружки и встали. Деня пошел к выходу из таверны. Не доходя до порога взглядом, выделил двери и кликнул на появившееся поле «Клановый рейд». Шагнул в дверной проем, и картинку затянула рябь настройки. Оказался со своими бойцами на деревенской улочке. Не спеша пошел вперед к трем фигурам у крыльца большого деревянного дома. Рядом размерно хрустели сапогами по снегу его бойцы. Невозмутимость сохранить не получилось. Он непроизвольно расплылся в улыбке. Персонажи Оли и Лены в миленьких белых шубках и ярко-красных валенках зачем-то повязали на головы яркие платки, а поверх них напялили кокошники. Одна девчушка держала свернутый кнут, другая — перекованную косу с укороченным древком. Темный поверх полушубка нацепил натуральную портупею, на плечах — эполеты. На красных валенках шпоры, а на заломленные на бекрень шапки — кокарда. Стоял справа от девчат, с придурковатым видом поигрывая двумя боевыми топорами. Только ничего смешного в этих вытребеньках нет. Это просто вот такие у них доспехи с защитой от магии. Вальяжно приблизились. Денис без особой надежды изо всех своих магических сил закастовал противникам ослабление и замедление. Маг в бою должен видеть объекты воздействия, а вертеться сейчас нельзя. Его парни сами наколдуют себе усиление на ближайшие минуты. «Обойдемся без вступлений!» — хрипло проговорил Денис и ринулся в атаку на девчат. Ну, не ожидал он от своих ребят, что они нападут на таких лялек. А так их ринется прикрывать Тёма. Ну, а на него навалятся парни. Яркая вспышка ослепила на мгновение. Он теряет девчонок из виду. Ага, вот они. Одна отошла на шаг и раскрутила кнут. Другая с Тёмой атакует его бойцов. Денис с выпадом бьет колющим ударом меча фигурку с кнутом. Черт, фигурка тает. Это фантом. Тёма, гад, сразу сумел увидеть. Денис, закрутившись волчком, резко меняет позицию. Оглушительный щелчок кнута прямо у головы. Шлем съехал на бок. Он разворачивается и на периферии зрения замечает, как Тёма без затей вломил прямой удар ногой по щиту Жоры. Парни валятся с ног. Девушка с косой наносит круговой удар. Ну, там помочь нечем. Ага, вот она, ведьма. Раскручивает кнут. На этот раз ей не уйти. Денис круговым ударом кончиком меча достает ей ногу и добивающий сверху удар. С этой все. Что там у парней? Девушка косой поразила двоих, третьего зарубил Тёма. Противник переключился на оставшуюся пару бойцов. Денис на остатках запаса магии выдал им усиление с ускорением. Во, и еще и мозгов походу добавил. Снова удар у Артема не проходит. Парень отбросил щит, отскочил в сторону и раскручивает боевой цеп. Девушка с косой наносит упреждающий удар, но ее удачно достал второй рогатиной в бок. Бедняжку развернуло, разлетаются алые брызги. Тёма метнул ему в лицо один топор, а вторым по шлему шарахнул парня с боевым цепом. Заговоренная броня выдержала, но голову повернула под очень нехорошим углом. Парни валятся в снег. Вот вроде бы они с Тёмой и один на один. Но он отчего-то не спешит к нему, прикрыл глаза, словно задумался. А в этот момент срабатывают амулеты оборотней, и на него со всех сторон, широко открыв клыкастые пасти, бросаются яростные звери. Тёма остался с одним топором, закрутился. Лезвие, сверкнув на солнце, сбивает двоих в прыжке, третьему зверю досталось в брюхо валенком. Он скорчился на снегу, из пасти хлынула кровь. От четвертого оборотня Тёма увернулся, а пятого захватил за шею и прижал к себе. Сейчас сломает. Ну, зверем изначально против него не светило. Денис вложил в рывок все силы, всю ярость. Длинный выпад и колющий удар меча достигает цели. Тёма отпускает зверя и валится навзничь. Денис сделал это. Это победа. Ну, почти. Вот о чем, оказывается, перед гибелью задумался Тёма. Воскрешал своих девочек. Поднимаются, как новенькие. Остается только милосердно прирезать дурочек, чтобы не разорвали звери. Хотя поздно. Наверное, оборотни бросились к ним. Да что за фигня? Эти шелудивые твари лижут им руки и виляют хвостами, которых нет. Девчонки обернулись к Денису. Повисла томительная пауза. Губы девчат шепчут заклинания, ослабляя и замедляя Дениса. И вот они указали на него пальцами и задорно крикнули: «Фас!» Звери с места кинулись на него. Денис вполне ощутил действенность враждебной магии. Он успел подстечь в полете лапы двоих оборотней, третьего ударил в голову локтем и развернул острие меча к четвертому. Но чтобы контролировать девчонок, сил не осталось. Щелчок кнута, изображение смазалось, и он теряет ориентацию. Девушка с косой уже в двух шагах, и страшное лезвие врезается ему в шею. Денис успевает увидеть со стороны и сверху, как катится его голова, тело падает на колени, и из шеи выплескивается кровавый фонтанчик. Рябь настройки. Системное сообщение. «Сожалеем, но вы проиграли клановое сражение. В клане осталось двое участников. Если они не задействуют зелье воскрешения в течение суток, ваши игровые достижения будут аннулированы. Вы вернетесь на начальный уровень». Это было невозможно. Немыслимо. Но это все-таки случилось. Он проиграл Артему и Ленке. И ко всему, вдобавок, ему предстоит как-то объяснять это парням. Появилась отметка о новом сообщении. Денис кликнул на поле «Открыть». Писал Тёма: «Старик, прими соболезнования. Позволь тебе напомнить, что это ты нас вызвал. По скриптам. Не угадали вы с амулетами оборотней. Девочки, знаешь ли, весьма преуспели в управлении этими созданиями. Оборотни у них могут жить очень долго. Пост по скриптум. Лена передает тебе приветик. Говорит, что твой песик ей очень понравился. Обещает не обижать. По скриптум. Я, конечно, постараюсь уговорить ее освободить твоего зверька до завтра, но ничего точно не обещаю». Денис не сразу понял, о чем это Артемка. «Елки-палки! Да ведь он тоже превратился в оборотня! И теперь добрая девочка Лена играет с ним, как с собачкой. Наверное, повяжет бантик и посадит на цепь. Вот сука!»